А в это время в комнате той самой дачи, где ночевала Женя, стоял высокий, темноволосый мальчуган лет 13. На нем были легкие черные брюки и темно-синяя безрукавка с вышитой красной звездой. Старик, спокойно, спокойно. К мальчугану подошел седой лохматый старик. Холщовая рубаха его была бедна, широкие штаны в заплатах. К колену его левой ноги ремнями была пристегнута грубая деревяшка. В одной руке он держал записку, другой сжимал старый ободранный револьвер. Хм. Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь. Итак, может быть, ты мне все-таки скажешь, кто ночевал у нас сегодня на диване? Одна знакомая девочка. Ее без меня задержала собака. Вот и врешь. Если бы она была тебе знакомая, то здесь, в записке, ты назвал бы ее по имени. Когда я писал, то я не знал. А теперь я ее знаю. Не знал? И ты оставил ее утром? Одну на даче? Эта дрянь разбила зеркало, расколотила пепельницу. Ну, хорошо, что револьвер был заряжен холостыми. А если бы в нем были патроны боевые? Но, дядя, боевых патронов у тебя не бывает, потому что у врагов твоих ружья и сабли просто деревянные. Ну, ты смотри, Тимур, ты смотри. Я все замечаю. Дела у тебя, как я вижу, темные. И как бы за них я не отправил тебя назад к матери. Смотри. Дядя. Ну? А когда ты был мальчишкой, что вы делали? Как играли? Мы? Ну, мы бегали. Мы скакали. Мы лазили по крышам. Ну, правда, бывало, что и дрались. Но наши игры были просты и всем понятны. Понимаешь? Винтовка руку жжет, тревога сердце гложет, как 20 лет назад, ночами на войне. Рита, Рита, иди ко мне. Видишь, Рита, мы с тобой попались. Ну ничего, он сегодня добрый, репетирует. У них сегодня спектакль в заводской опере. Рита, ну... Стой, стой, сумасшедшая собака. Ну что ты рвешь мне штаны? Ну что с тобой? Куда ты меня тянешь? Да, я слушаю. Говорите. Полный вперед! Правый борт! Ли! Прорвавшись через щели крыши, узкие прямые лучи солнца упали Жене на лицо и платье. Но она поняла, что это неприятельские суда нащупывают ее своими прожекторами и решила дать им бой. Разгромленная вражья эскадра шла ко дну. Ура! Алло? Алло, алло, отвечайте! Какой осел обрывает провода и подает сигналы глупые и непонятные? Это не осел. Это я, Женя. Сумасшедшая девчонка! Оставь штурвальное колесо и беги прочь! Сейчас примчатся люди! Они тебя поколотят! Вот она! Кто вы такие? Уходите! Бегом Мишка Квакин подослал! Я знаю! Это наш дат! Что вам от меня надо? Ух! Я вас сюда не звала! Сейчас мы все выясним! Не трогайте меня! Надо ее допросить! Точно! Ее Мишка Квакин подослал! Да не знаю! А на чердак лезли и лезли мальчишки. Плотной стеной ребята шли на Женю. Она очутилась прижатой в углу. Тише, Женя! Кричать не надо! Ребята обернулись и расступились. И перед Женей встал высокий темноволосый мальчуган в синей безрукавке, на груди которой была вышита красная звезда. Никто тебя не тронет. Мы с тобой знакомы. Я Тимур. Ты Тимур? Это ты укрыл меня ночью простынёй? Ты оставил мне на столе записку? Ты отправил папе телеграмму, а мне прислал ключ и квитанцию? Ну зачем? За что? Откуда ты меня знаешь? Знаю. Оставайся с нами. Садись и слушай. И тогда тебе все будет понятно. Ребята расположились на покрытой мешками соломе вокруг Тимура, который разложил перед собой карту поселка. У отверстия выше слухового окна повис на веревочных качелях наблюдатель. Через его шею был перекинут шнурок с помятым театральным биноклем. Значит, завтра на рассвете, пока люди спят, я и Коля Колокольчиков исправим оборванные Жене провода. Ну, Колокольчиков проспит! Он просыпается только к завтраку или к обеду. Клевета. Я встаю вместе с первым лучом солнца. Ой, да. Я не знаю, какой у солнца луч первый, какой последний, но ты проспишь обязательно. Ну ладно, Гейка, вот завтра и увидим, прав ты или нет. Вот посмотрим. В саду дома номер 34 по кривому переулку неизвестные мальчишки обтрясли яблоню. Они сломали две ветки и помяли клумбу. Это чей дом? Красноармейца Крюкова. Крюкова. Понятно. Ты у нас здесь бывший специалист по чужим садам. Я? Не знаешь, кто это мог сделать? Это работал Миша Квакин. Его помощник под названием Фигура. А яблони Мичуринка сорт «Золотой налив». И, конечно, взята на выбор. Опять Квакин. Гейка, у тебя был с ним разговор? Был. Ну и что же? Ну, дал ему два раза по шее. А он? Ну и он сунул мне раз-два тоже. Так у тебя все дал да сунул. А долг что-то нету. Ладно, Квакиным мы займемся особо. Давайте дальше. В доме номер 25 у старухи Болошницы взяли в кавалерию сына. Вот хватил. Да там на воротах еще третьего дня наш знак поставлен. А кто ставил? Колокольчиков. Ты. Я. Так почему уже у тебя верхний левый луч звезды кривой, как пиявка? Люди придут, смеяться будут. Давайте дальше. А в доме номер 54 по Пушкаревой улице, вот здесь, коза пропала. Я иду, вижу, старуха девчонку колотит. Я кричу: тетенька, бить не по закону. Она говорит: коза пропала, ах, будь проклята. Да куда же она пропала, спрашиваю. А вон там, во враге за перелеском, обгрызла мочалу и провалилась, как будто ее волки съели. Погоди, чей дом? Дом красноармейца Павла Гурьева. Девчонка его дочь, зовут Нюрка. Колотила ее бабка, как зовут, не знаю, коза серая, со спины черная. Зовут Манька. Так, козу разыскать. Пойдет команда в 4 человека. Ты? Можно я? Я пойду. Ага, ты? И ты со мной тоже. Ну все, ребята. Нет, в доме номер 24 девчонка плачет. Ну, что же она плачет? А спрашивал, не говорит. А велика ли девчонка? 4 года. Постой, а чей это дом? Дом лейтенанта Павлова. Того, что недавно убили на границе. Спрашивал, не говорит. Эх ты. Ладно. Это я сам. Вы к этому делу не касаетесь. Внимание! Докладываю! На горизонте показался Мишка Квакин. Идет по той стороне улицы, жрет яблоко. Тимур! Выслать команду, пусть дадут ему тычка или за шею. Тимур! Не надо, Тимур! Не надо! Все оставайтесь на местах. Я вернусь скоро. Легко помахивая сорванной веткой, Тимур шел к Квакину на перерез. Квакин остановился. Лицо его не показывало ни удивления, ни испуга. Здорово, комиссар. Куда так торопишься? Здорово, атаман. К тебе навстречу. О, рад гостю. Да вот угощать нечем. Разве что яблочко хочешь? Ворованные. Они самые. Сорт «Золотой налив». Да вот беда. Нет еще настоящей спелости. Кислятина. Послушай, ты на заборе дома 34 звезду видел? Ну, видел. Я, брат, днем и ночью все вижу. Так вот, если ты днем или ночью еще раз такой знак где-либо увидишь, ты беги прочь от этого места. Как будто тебя кипятком ошпарили. Ой, комиссар, какой ты горячий. Хватит, поговорили. Ой, атаман, какой ты упрямый. А теперь запомни сам и передай своей шайке, что этот разговор у нас с вами последний. Вернувшись на чердак, Тимур рассказал о своей встрече ребятам. Было решено завтра отправить шайке Квакина письменный ультиматум. Бесшумно соскакивали ребята с чердака и через дыры в заборах, а то и прямо через заборы, разбегались по домам в разные стороны. Тимур подошел к Жене. Ну что, Женя, теперь тебе все понятно? Все. Только не очень. Ты объясни мне попроще, что все это значит. А это значит, Женя, что из этого дома человек ушел в Красную армию. И с этого времени этот дом находится под нашей охраной и защитой. Они прошли дальше и остановились перед воротами другой дачи. И здесь на заборе была начерчена звезда. Вот, Женя, и из этого дома человек ушел в Красную армию, но его уже нет. Тимур достал из кармана свинцовый тюбик, но на этот раз краска в нем была черная. Это дача лейтенанта Павлова. Его недавно убили на границе. Тут живет его жена и маленькая девочка. Тимур открыл тюбик и обвел светлые лучи широкой черной каймой. Это та маленькая девочка, у которой добрый Гейка так и не добился, отчего она часто плачет. Если тебе случится, то сделай ей, Женя, что-нибудь хорошее. Я? Обязательно. Разве Гейка добрый? Да. Он сын моряка, матроса. Он часто бронит малыша и хвостушку Колокольчикова. Но сам везде и всегда за него заступается. Значит, все, у кого кто-то из близких ушел в армию, под вашей защитой? Правильно. У тебя отец в армии? Да. Он командир. Значит, и ты находишься под нашей охраной и защитой тоже.